Глава 14. Загадки белой и черной мотивации. В этой главе мы рассмотрим особенности белой и черной мотивации, а также узнаем, как их сбалансировать в дизайне. Стимулы белой мотивации находятся в верхней части октализа. Стимул номер один — особая миссия и призвание. Стимул номер два — развитие и самореализация. Стимул номер три — расширение творческих возможностей и обратная связь. Стимулы черной мотивации находятся в нижней части октализа. Стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Стимул номер 8 — страх потери и ее избегание. Происхождение теории. В этой главе мы обсудим, когда и как использовать стимулы черной и белой мотивации для создания оптимальных систем. Я считаю, что моя работа по сравнению черной и белой мотиваций довольно оригинальна, несмотря на то, что каждый стимул из схемы я уже описал отдельно, включая различия между внутренней и внешней мотивацией. Я начал эту работу над концепциями, когда изучал финальный этап в разных играх. Мне стало любопытно, почему большинство успешных игр вызывают привыкание на долгие месяцы, а затем сталкиваются с огромным оттоком пользователей, которые решают выйти из игры и двигаться дальше. С другой стороны, такие игры, как покер, шахматы, маджонг и даже кроссворды, выдержали испытания временем и не устарели. Видеоигры, такие как StarCraft, World of Warcraft, Defense of the Ancients, сокращенно Dota, из ряда выросли впоследствии два хита в мире стратегий Dota 2 и League of Legends, а также переиздания игр-стрелялок, таких как Counter-Strike или Call of Duty, продолжают оставаться популярными и привлекательными, независимо от того, сколько лет игрок играет в них. В ходе дальнейших исследований и наблюдений я понял, что все эти игры по-разному подходят к дизайну последних этапов пути игрока, фаз закрепления и завершения игры. Мне кажется, вирусные игры не особо долговечны. Они используют стимулы, влияющие на формирование одержимости и привыкания. Игроки будут приклеены к игре, но затем к этапу завершения радость и веселье станут значимо снижаться, хотя игрок механически будет продолжать тратить много часов на игру. Из-за ловушки невозвратных затрат, описанной в главе о стимуле номер 8, игроки чувствуют себя деморализованными, но не могут уйти. В конце концов, некоторые люди находят силы, чтобы выйти из игры и продолжить свою жизнь. Возможно, это связано с важными обязанностями или переходом на новые игры, которые сильно вложились в этап открытия. Социальное влияние и привязанность в меньшей степени влияют на людей, которые, наконец, покидают игру в надежде обрести новые радость и страсть. Но когда речь идет об играх, испытанных временем, игроки ощущают радость и удовлетворение даже на этапе завершения игры. И это наслаждение можно, пожалуй, сравнить с радостью от игры на музыкальном инструменте или реализации своего предназначения. Проведя это исследование, я начал маркировать некоторые стимулы как черные и белые, основываясь на своих знаниях в области поисковой оптимизации — SEO. Белые стимулы продвигают ваш сайт так, как это сделали бы системы, подобные Google. Если ваши пользователи используют при поиске соответствующие термины, рейтинг сайта в выдаче вырастет. Черные инструменты позволяют обойти правила, используют слабость поисковых систем, чтобы поднять рейтинг вашего сайта. Разумеется, поисковые системы ненавидят грязные приемы, поэтому над оптимизацией и усложнением движков постоянно работают огромные команды инженеров. В то же время сайты регулярно наказывают за использование нечестных методов. В сфере SEO просто не касайтесь нечестных технологий, оно того не стоит. К сожалению, наш мозг не может постоянно обновляться. Мы не можем столь же эффективно, как Google, поместить в черный список людей, которые постоянно применяют методы черной мотивации. И не хотим, так как некоторые из них имеют добрые намерения, которые в итоге приносят пользу. И в конечном счете нас подсознательно мотивируют вещи, которые делают нас напряженными, обеспокоенными и одержимыми. При этом мы чувствуем, что не контролируем самих себя. Природа стимулов белой и черной мотивации. Элементы белой мотивации заставляют нас чувствовать себя сильными, удовлетворенными и самореализованными, ощущать контроль над собственной жизнью и действиями, в то время как элементы черной мотивации заставляют нас чувствовать себя одержимыми, озабоченными и зависимыми. Они очень сильны, когда дело касается поведения, но в конечном счете часто оставляют дурное послевкусие во рту, потому что мы чувствуем, что потеряли контроль над собственными действиями. Преимущества белой мотивации очевидны, и большинство компаний, изучающих Octalis, сразу же думают: «Окей, нам нужно больше пользоваться стимулами белой мотивации». И по большей части они будут правы. Но белая мотивация имеет одну критическую слабость. Она не может заставить человека действовать немедленно. Например, если бы я обратился к вам с большим энтузиазмом и сказал: «Выходите на свет и меняйте мир сегодня», вы могли бы сильно воодушевиться этим триггером стимула номер один и повторить: «Да, я собираюсь выйти и изменить мир, но сначала хочу хорошо позавтракать, почистить зубы и подготовиться к этому дню». Как вы понимаете, белая мотивация не создает ощущения срочности. Однако, если бы я достал пистолет, приставил его к вашей голове и тихо прошептал: «Выйди и измени мир, или я убью тебя», вы все еще могли бы изменить мир, но, вероятно, не стали бы наслаждаться завтраком или чистить зубы, потому что вас бы мотивировал стимул номер 8 — страх потери и ее избегания. Конечно, в этот момент вы также перестали бы благосклонно относиться к перспективе изменить мир. Спасшись из моих объятий, вы, вероятно, перестали бы думать об этом и вообще отказались бы от благородного дела. По крайней мере, до тех пор, пока осознание особой миссии и собственной исключительности не восстановилось бы глубоко внутри. Черная мотивация способна вызвать безотлагательную необходимость что-то сделать. Такого поведения невозможно добиться исключительно методами белой мотивации. Если компания просто использует белую мотивацию, в то время как пользователь постоянно подвергается воздействию стимулов черной из других источников, таких как электронная почта или Facebook, у него, скорее всего, не будет возможности проверить этот опыт. Деятельность Мета запрещена на территории Российской Федерации. Конечно, такой пользователь тоже почувствует себя ужасно, потому что будет продолжать откладывать действия вместо того, чтобы делать более значимые вещи, приносящие радость. К сожалению, из-за характера черной мотивации пользователи, тем не менее, будут продолжать вести себя таким образом. Зинга и черная мотивация. Мою теорию о белой и черной мотивации можно использовать, чтобы объяснить, почему некоторые компании успешны, а другие терпят неудачу на разных этапах. Посмотрим на компанию Зинга, которая известна такими играми, как Farmville, многопользовательской игрой в слова Words with Friends и Zynga Poker. Компания освоила все виды техник черной мотивации. Правда, они, наверное, не знают, что я их так называю. Вместо этого они называют свой подход Data-Driven Design — дизайн, управляемый данными, и поначалу он кажется чрезвычайно умным и обоснованным. Из-за использования черной мотивации все их показатели выглядели хорошо. Монетизация, вирусные коэффициенты, статистика ежедневных активных пользователей, приверженность игроков. Однако, поскольку люди не чувствуют себя хорошо на протяжении всей игры, они выходят из нее, как только у них появляется возможность. Такое поведение игроков характерно для позднего этапа закрепления, а также для этапа завершения, поскольку к этому времени в игре заканчиваются новизна, креативность, теряется истинный смысл развития. Еще сложнее удержать игроков в играх-переизданиях, вроде Farmville in a City, Farmville in a Castle, Farmville in Kitchen и так далее. Когда игроки в них приходят, создается ощущение, что пользователи находятся на этапе завершения, прямо на этапе освоения новой игры. Из-за этих механик черной мотивации пользователи быстро устают, особенно если они уже выиграли на последней игре Зинга. Игра Farmville 2 была обречена с самого начала. Но если бы компания могла применить в ней белую мотивацию, игра могла бы стать успешной в долгосрочной перспективе. В начале 2014 года Зинга доказала, что мои предположения верны, когда они решили подзаработать на играх для игровых автоматов, таких как Riches of Olympus. Конечно, поскольку они использовали методы черной мотивации, которые дают быстрые результаты, единственным долговечным элементом взаимодействия, который они могли бы использовать, был правополушарный стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Тем не менее, если человек зависим от азартных игр, они не могут сделать его абсолютно счастливым. Игровой процесс может привести к выгоранию. В статье VentureBeat, которая сопровождала запуск Riches of Olympus, журналист Джеффри Граб спросил на тот момент главу франшизы казино «Зинго» Барри Котла, что он имел в виду, когда сказал, что «Зинго» фокусируется на качественном опыте и искусном исполнении. Котл объяснил, что компания хотела сделать вещи, которые выглядят хорошо и несут положительные эмоции. Котл специально сделал игру Candy Crush Saga, у которой простые приемы, на которые хорошо реагируют игроки благодаря дополнительной анимации и спецэффектам. Если Зинго считает, что дополнительная анимация и спецэффекты сделали Candy Crush успешной, неудивительно, что они сами выкопали себе могилу. Если анимации и специальные эффекты так важны, почему игра вроде Minecraft стала настолько успешной? Графика для Candy Crush не восхищает. В то же время на рынке куча игр, которые выглядят одинаково хорошо, но не имеют даже десятой части успеха Candy Crush. Если вы активно изучали Octalis, то знайте, что причина, по которой эти игры стали настолько популярными, связана с их способностью долго воздействовать на стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Большинство игр Зинго не влияют на этот стимул достаточно долго, поэтому его эффект со временем ослабевает. У Зинго есть два бесспорных хита — Зинго Покер и Words with Friends. Поскольку эти проекты используют проверенные временем игры, а именно покер и скрэбл, компании Zynga удалось случайно скопировать методы стимула номер 3. Обе игры требуют более серьезного подхода к стратегии и решению проблем, чем другие игры Zynga. Поэтому они удерживают игроков даже на этапе завершения. Если вы поймете основные принципы, по которым работают белая и черная мотивация, вы сможете анализировать качество мотивационных систем и прогнозировать их долговечность. Если компания вовсе не использует черную мотивацию, не стоит ждать прорывного успеха. Если в игре нет приемов белой мотивации, пользователи быстро выгорят и перейдут на другие продукты. Опираясь на Octalis, могу предположить, что Зинго достигнет долгосрочного успеха, если начнет использовать больше белых игровых технологий и будет продолжать расширять возможности своих пользователей. Вместо того, чтобы уделять столько внимания черным манипулятивным методам, нужно изменить дизайн и удерживать пользователей в системе как можно дольше. Черная мотивация и ясное сознание. Хочу отметить, что даже если я называю мотивацию черной, я не говорю, что она плохая и ее стоит избегать. Некоторые люди добровольно используют эти методы, чтобы заставить себя жить здоровее и достигать поставленных целей. Я лично хотел бы употреблять в пищу больше овощей или заняться задачами, которые откладываю. И причина, по которой я называю такие методы черными, в том, что под их влиянием мы вынуждены быстро совершать определенные действия. При этом мы не чувствуем, что можем полностью контролировать ситуацию, и это вызывает дискомфорт. Вы можете сами оценить, насколько эти методы хороши или плохи. Ваша оценка будет зависеть от намерений и желаемого результата. Мы можем использовать техники черной мотивации, чтобы заставлять людей либо хорошо себя вести, либо совершать зло. Все зависит от ситуации или человека, который эти методы применяет. Есть множество печально известных личностей, которые призывали людей ко злу через стимул номер один — эпическая значимость и призвание, несмотря на то, что сам этот стимул принадлежит белой мотивации. Приложение «Будильник Snooze & Lose» использует черную мотивацию, чтобы заставить людей выполнять полезные действия. Snooze & Lose автоматически жертвует деньги пользователя некоммерческой организации, которую тот ненавидит, если человек нажимает кнопку «Разбудить меня» на 10 минут позже. Приложение Shred a Clock физически уничтожает ваши деньги, когда вы нажимаете кнопку повтора будильника. Используя эти продукты, люди пробуждаются из-за стимула номер 8 — потеря и ее избегание. Они не хотят терять деньги, особенно жертвуя их ненавистным организациям. Пользователей таких приложений вполне устраивает черная мотивация, ведь она помогает им достичь поставленных целей. Я думаю, что с такими приложениями все в порядке. Они просто заставляют пользователей делать то, на что те уже решились, но не смогли найти силы воли. Люди ненавидят, когда компании, правительства, инструкторы или маркетологи используют технологии черной мотивации, чтобы заставить их покупать вещи, без которых можно обойтись, поддаваться тирании, работать сверхурочно и получать ученые степени, которые им не нужны. Люди будут часто выполнять желательные действия под воздействием черных стимулов, потому что они могут быть навязчивыми или захватывающими. Они просто не будут чувствовать удовольствия, а затем выгорят или восстанут против вас. Геймификация, манипуляция и этика. Геймификация — это форма манипуляции. Хотя манипуляция — сильное слово с огромными негативными коннотациями, мы регулярно принимаем манипуляцию в нашей повседневной жизни и даже ожидаем ее со стороны других. Подумайте, вежливое слово «пожалуйста» — это тоже форма манипуляции. Вы не собирались что-то делать для вашего друга, но он искренне сказал «пожалуйста» — стимул номер пять. И хотя ничего не изменилось во взаимодействии, вы теперь охотно и счастливо соглашаетесь сделать что-то для него. Это манипуляция. И когда друг благодарит вас, вы получаете эмоциональную награду, которая заставляет вас чувствовать, что действие стоило того. Если бы друг предложил вам оплату, вы могли бы даже обидеться. И в нашем обществе, похоже, нет проблемы с людьми, говорящими «пожалуйста» и «спасибо». На самом деле, мы ожидаем этих слов настолько, что учим детей вести себя подобным образом и злимся, когда люди вокруг нас так не делают. Подобная манипулятивная вежливость делает нас счастливыми и улучшает качество жизни. Можно ли назвать вас эксплуататором, если вы делаете процесс работы для ваших сотрудников интереснее и привлекательнее, потому что хотите увеличить их эффективность? Что будет, если вы придадите труду сотрудников особую значимость, увеличите их автономность? Чтобы понять, насколько дизайн соответствует этике, следует ответить на два вопроса. А. Насколько прозрачна цель деятельности? Б. Как пользователь включен в систему, явно или неявно? Если у вас есть чрезвычайно харизматичный друг, который убеждает пойти на совершенно неинтересующую вас вечеринку, можете отделаться от него с улыбкой. После отказа он использует гораздо больше энергии, чтобы убедить вас. «Пойдем, все это делают, ты должен там появиться». Даже если вы все еще не хотите никуда идти, вы готовы пойти на поводу. При этом у вас даже мысли не возникнет, что такое поведение неэтично. Цель друга очевидна и прозрачна. Он просто зовет вас повеселиться. Вы можете отказаться от предложения с улыбкой, и друг при этом на вас не сердится. Вы чувствуете, что ваш друг действует искренне и не испытываете негативного влияния. Тем не менее, я считаю, что геймификация совершенно неэтична, когда за ней стоит скрытая цель, о которой пользователи не знают. Например, когда пользователи считают, что подписываются на одно, но на самом деле подписываются на другое. Лживые заявления, вранье и отсутствие подлинной прозрачности — это неэтично. Манипуляции с прозрачностью намерений — это всегда плохо, и потрясающим доказательством этого убеждения является гипноз. Его можно считать ультимативной формой манипуляции, поскольку загипнотизированный человек полностью согласен с тем, что хочет сделать гипнотизер. Однако гипноз обычно не считается неэтичным, потому что а. гипнотизер говорит заранее о своих намерениях, б. человек осознанно выбирает гипноз. В конце концов, геймификация — это не контроль ума. Когда мы видим удивительные примеры, что геймификация увеличивала показатели конверсии на 100%, часто на деле оказывается, что эти показатели увеличились с 8 до 16%. Сокрушительные 84% пользователей могут по-прежнему не желать выполнять нужные вам действия. Если действие не создает эмоциональной или физической ценности, люди все равно этого не сделают. Но хороший геймификационный дизайн мотивирует тех, кто колеблется, кто заинтересован в конечных результатах, но нуждается в немного большей мотивации для выполнения желательных действий. Люди, которые не нуждаются в услуге, не будут подписываться на нее, если только не попадут под влияние нечестного маркетинга. Вы можете не помогать людям, которые говорят вам «пожалуйста». Вы можете отказать другу, который убеждает вас пойти на вечеринку, которая вам неинтересна. Если вы не хотите что-то делать, просто не делайте. Когда использовать белую мотивацию? Есть несколько стратегий, которые помогают понять, когда использовать белые, а когда черные приемы. Поскольку мотивация сотрудников и мотивация на рабочем месте связаны с долгосрочным участием, компании должны использовать белые методы, чтобы работники могли чувствовать себя комфортно, расти вместе с предприятием и отвергать предложения конкурентов. Геймификация рабочих мест часто связана с созданием смысла, обеспечением пути к мастерству и расширением автономии. вы можете идентифицировать их как компоненты теории самоопределения или других концепций, которые мы рассмотрим более подробно в следующей главе. Большинство крупных корпораций ошибаются, полагая, что поскольку платят своим сотрудникам, работники должны выполнять свою работу независимо от эксплуататорской политики, неадекватности менеджеров и плохой культуры на рабочем месте. В результате сотрудники работают достаточно эффективно, чтобы получить зарплату, стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, и не потерять работу, стимул номер 8 — потеря и ее избегание. Google бросил вызов этой тенденции. Компания начала с предположения, что каждый из сотрудников либо был предпринимателем, либо хотел им стать. И если бы эти сотрудники не чувствовали себя счастливыми в Google, они просто ушли бы и начали собственный бизнес, возможно, даже стали бы конкурентами Google. Помните, я говорил, что геймификация — это человекоориентированный дизайн. И индустрия игр первая поняла, что человек не обязан играть в игры. Когда вы разрабатываете опыт, полагая, что если дизайн не будет привлекательным, то люди покинут вашу систему, вы, вероятно, сможете создать достойный дизайн. Google начал использовать белую мотивацию в своей корпоративной культуре. Первое, что сделала компания, реализовала стимул номер 1 — особая миссия и призвание. Google широко известен тем, что имеет миссию — организовать информацию всего человечества, сделать ее универсально доступной и полезной. А еще у компании броский лозунг «Не будь злым». Из-за этого многие талантливые инженеры думали: «Я мог заработать много денег в любом месте, но в Google я могу влиять на мир. Более того, я часть хорошего коллектива, и это действительно классно». В Google также прекрасно понимали, что не каждый инженер может стать менеджером. Но каждый инженер должен ощущать чувство прогресса и личного развития. Стимул номер 2 — развитие и самореализация. В результате они представили 8 уровней развития для инженеров. Так что в случае, если работник не хочет становиться менеджером, он все еще может расти. В 2013 году Google даже представил 9-й уровень под названием «Старший сотрудник Google». Сообщество предположило, что таким образом компания хотела повысить легендарного инженера Джеффа Дина. Что касается стимула номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь, мы обсудили в главе 7, как компания Google предоставила возможность сотрудникам тратить 20% своего времени на работу над личными проектами до тех пор, пока интеллектуальная собственность на продукт принадлежала Google. Корпорация также использует некоторые элементы стимула номер 4 — чувство собственности и обладания, позволяя сотрудникам полностью владеть своими проектами и, конечно же, приносить домой хорошие зарплаты. Они используют стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность и создают кампус наподобие университетского. Также они вводят рабочую культуру, и теперь лень и стагнация воспринимаются сотрудниками крайне негативно. Все это — примеры влияния белой мотивации, чьи методы помогают работникам сохранить вовлеченность в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы можем видеть, как игровая культура Google слабеет. Компания растет и реструктурирует политику, чтобы больше походить на те крупные корпорации, которые более ориентированы на прибыль. Когда использовать черную мотивацию? Когда люди занимаются продажами или работают на сайтах электронной торговли, они часто не заботятся о долгосрочном взаимодействии с пользователями и их мотивации, хотя, вероятно, должны. Все, что они хотят, — это заставить клиента войти на сайт, купить что-то как можно быстрее, а затем уйти. В результате часто используют методы черной мотивации. Какой сюрприз появится завтра? Шанс заключить эту сделку исчезнет через 4 часа. Если вы не купите этот продукт, другие обойдут вас. В предыдущей главе мы узнали, как Wood.com стал чрезвычайно успешным сайтом электронной коммерции. Он использовал 2 мотивационных стимула — дефицит и нетерпение, а также непредсказуемость и любопытство. Поскольку черная мотивация создает необходимость действовать немедленно, ее технологии зачастую улучшают показатели компании. Это утверждение справедливо для индустрии продаж и сбора пожертвований. Один из моих клиентов — Morph Media. Это обучающая платформа, которая делает тренинг по соблюдению требований SEC, комиссии по ценным бумагам и биржам, более интересным и вовлекающим для сотрудников финансовых учреждений. По своей природе финансовые учреждения не склонны к риску, стимул номер 8, и не стремятся работать с новыми технологическими компаниями. Вы можете дать им большое количество белой мотивации, и они будут заинтересованы, заинтригованы, даже взволнованы, но, скорее всего, станут откладывать активные действия, потому что они не хотят брать на себя риск. Но вы можете повлиять на финансовые учреждения, если скажете, что сотрудники не любят посещать тренинги по SEC, а значит, каждый день промедления — это большой риск. Ошибки неподготовленных сотрудников могут стать минным полем для компании. И тогда финансисты поймут, что более рискованно не работать с Morphmedia, чем работать с ними. Мы превратили стимул номер 8, потеря и ее избегание, из области черной мотивации в его противоположность. Черная мотивация и сбор пожертвований. Ко мне часто обращаются начинающие предприниматели из сферы фандрайзинга. Обычно они ищут поддержку от частных венчурных инвесторов и опытных игроков рынка. Но часто предприниматели сталкиваются с проблемами. Как правило, инвесторы совершают те или иные действия из чувства страха, стимул номер 8, или жадности, стимул номер 2 и номер 4. Вначале предприниматель может рассказать о преимуществах своей компании, обращаясь к стимулам номер 1, 2, 4 и даже 5. Не беспокойтесь, если вы не помните, какие стимулы скрываются за этими номерами. Главное, что все они относятся к белой геймификации. В ответ инвесторы могут проявлять интерес, и предпринимателю кажется, что сделка вот-вот состоится. Но чем ближе инвестор к моменту подписания чека, тем сильнее его начинает одолевать страх потерять все свои деньги. Стимул номер 8 — потеря и ее избегание. Инвесторы начинают расспрашивать о финансовых показателях компании и других значимых вещах. Зачастую переговоры с инвестором могут затягиваться на 6 месяцев. Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что инвесторы готовы закрыть сделку, когда чувствуют, что могут ее упустить. Если предприниматель убедительно говорит инвестору, что многие уже участвуют в сделке, и если инвестор не присоединится на этой неделе, раунд будет полным, только тогда спонсоры наконец отреагируют. Таким образом, черная мотивация помогает быстро закрыть сделку. Когда я пытался собрать 600 тысяч долларов для стартапа в сфере геймификации, едва окончив колледж, я нашел этот опыт чрезвычайно сложным и отрезвляющим. Мы были очень молодым коллективом, и эта игра была похожа на сумасшедшую идею. После того, как мы некоторое время пытались собрать скромную сумму денег, чтобы сохранить нашу небольшую команду на плаву, наконец смогли получить 650 тысяч долларов от трех инвесторов. В этот момент я написал электронные письма всем нашим потенциальным инвесторам, которые в течение года постоянно хотели видеть больше участников и не были уверены в этой игре. Я просто сказал им: «Мы собираемся закрыть раунд, но я благодарен за вашу непрерывную и несуществующую поддержку». И после этого письма многие из этих инвесторов, которые не решались присоединиться к нам целый год, неожиданно ответили страстно и даже гневно. «Думал, мы договорились, что я могу вложить деньги в вашу компанию. Почему вы говорите, что закрываете этот круг без меня?» Я подумал: «Ну, у тебя вроде был целый год, чтобы сделать это». После моего письма они стали настойчиво предлагать деньги, будто я сжигал между нами мосты. Мы хотели закрыть раунд, когда собрали 800 тысяч долларов вместо 600, но не смогли. Мы попытались ограничить его суммой в 900 тысяч долларов и вновь не смогли. Мы попытались ограничить его 1 миллионом и все еще не смогли. Наконец, я закрыл раунд в 1 050 000 долларов, отказавшись от денег некоторых инвесторов, просто чтобы показать, что мы серьезно относимся к своей работе. Этот пример иллюстрирует рациональную мощь стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпения, номер 8 — потеря и ее избегание, а также показывает, что с некоторыми ситуациями белая мотивация не справляется. Всем этим потенциальным инвесторам явно нравилось то, что я делал. Они чувствовали удовлетворение всякий раз, когда я сообщал хорошие новости. Они увидели, что мой проект потенциально может сделать мир лучше. Но они не действовали, пока не увидели, что упускают сделку. Белые приемы прекрасно мотивируют, но не помогают довести дело до конца. Для любопытных. В конце концов, мой стартап запустил RewardMe — продукт, который геймифицировал опыт обычной торговли. RewardMe принес нам в 11 раз больше, чем смогли выручить наши ближайшие конкуренты. Извините, так как эти компании все еще существуют, я не буду ссылаться здесь на источники их нынешнего успеха. К концу моего пребывания в той компании мы даже закрыли сделку с национальной торговой сетью на 1,5 миллиона долларов. Стартапы рискованны, и даже если они предлагают замечательный продукт, нет никаких гарантий, что компания будет успешной. Спустя несколько лет после запуска RewardMe мы столкнулись сразу с несколькими проблемами, которые касались персонала, финансирования и юридических вопросов. Я ушел с поста генерального директора, и в итоге компания сдулась. Если бы тогда у меня были знания по октализу, многие вещи, вероятно, сложились бы иначе. Поэтому надеюсь, что мои слушатели усвоят эти элементы мотивации прежде, чем столкнуться с проблемами в своих компаниях. К счастью, уход с поста генерального директора RewardMe позволил мне продолжить изучать геймификацию, человекоориентированный дизайн и разработать Octalys. Сегодня, несмотря на то, что моя организация Octalysis Group становится все более и более занятой, я намного счастливее, чем во времена запуска стартапов. Думаю, причина в том, что теперь моя мотивация связана с белой ее стороной, а не черной. Плохой переход от белой мотивации к черной. Когда вы переключаетесь с белой мотивации на черную, необходимо убедиться, что вы понимаете потенциальные негативные последствия. Например, в Израиле был детский сад, в котором родители не вовремя забирали своих детей. Исследователи Ури Гницы и Альдер Устичини решили провести эксперимент и заставили родителей платить $3 каждый раз, когда они опаздывали. Типичный экономист скажет вам, что это наказание заставит большинство родителей приходить за детьми вовремя. Тем не менее, план оказался неудачным. Еще больше родителей стали опаздывать. Хуже того, когда руководство детского сада отменило штрафы, все больше родителей продолжали опаздывать. План не сработал, потому что руководство перевело мотивацию родителей со стимула номер 1, эпическая значимость и призвание, а также стимула номер 5, к слабой форме стимула номер 8, потеря и ее избегание. Первоначально родители пытались своевременно забрать своих детей, потому что по своей природе хотели быть хорошими и ответственными родителями. Они также не хотели обременять детский сад и его персонал, поэтому всерьез старались появляться вовремя. Но когда детский сад назначил денежный штраф за опоздание, он как бы сказал родителям, что все в порядке, можете опаздывать, пока платите скромную сумму. Таким образом, родители, находившиеся на деловых встречах или занятые чем-то еще, получили возможность оправдать опоздание, потому что деловая встреча была важнее, чем $3. Вынужденный уход с важной встречи и связанный с ним страх были сильнее, чем страх потерять $3. Несмотря на страх потерять деньги, которые обычно мощно мотивируют людей, штраф в $3 был слишком незначительным, чтобы мотивировать родителей. Помните, мы обсуждали, что при использовании потери и избегания потеря должна быть угрожающей. Если бы детский сад потребовал намного больше $3, родители, скорее всего, подчинились бы правилам и начали бы задумываться о смене детского сада в ближайшее время. Я знаю о нескольких учреждениях, которые взимают сумму в $1 за каждую минуту опоздания. Эта система активно побуждает родителей приходить вовремя. Это связано не только с тем, что потеря более ощутима, но и с тем, что родители чувствуют сочетание стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение, и номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Они испытывают более сильное чувство ответственности за конечные результаты. Осторожный переход от белой мотивации к черной. Итак, теперь, когда мы рассмотрели природу и различия белой и черной мотиваций, как объединить эти знания в нашем опыте? Я бы рекомендовал всегда, за некоторыми исключениями, начинать с белых методов. Так вы позволите пользователям почувствовать себя в комфортных условиях. А затем к системе можно добавить черную мотивацию, чтобы побудить людей к активным действиям. В этот момент пользователи, скорее всего, выполнят ожидаемые действия, но будут чувствовать себя не очень комфортно. Тогда быстро возвращайтесь к белой мотивации, чтобы пользователи почувствовали себя хорошо. Эту схему применили создатели Battle Camp. Это многопользовательская онлайн-игра, цель которой — победить как можно больше монстров. В игре часто возникают сценарии, когда вы находитесь в отряде с 24 другими игроками, и вся группа должна сражаться с большим боссом. Как правило, требуется 8 часов, чтобы сразиться с этим боссом, и каждый пользователь должен возвращаться каждые 50 минут, чтобы перезарядиться, а затем использовать эту энергию для атаки босса. Время идет, но через 7,5 часов у босса все еще остается 20% его здоровья, и вы начинаете понимать, что ваш отряд не сможет победить его. На данный момент у вас есть два варианта действий. Вариант первый — вы проигрываете боссу, а 25 игроков тратят впустую 8 часов своего времени, не говоря уже об отставании от других войск, которые поднимутся в рейтинге выше после того, как победят своего босса. Второй вариант — потратить $10 и купить больше энергии, чтобы победить босса. Поскольку никто не хочет тратить время впустую, особенно 8 часов своей жизни, с большей вероятностью вы выберете второй вариант. В этой ситуации вы были мотивированы стимулом номер 8, потеря и ее избегание. Но после покупки чувствуете себя довольно ужасно. Если вы просто победите босса и за этим ничего не произойдет, вы почувствуете себя деморализованным и, возможно, подсознательно решите больше не играть в эту игру. Но в тот момент, когда вы потратили деньги, игра начинает обрушивать на вас приемы белой мотивации, показывая, насколько велики достигнутые вами успехи. Стимул номер 2 — развитие и самореализация, а также награды или трофеи, которые вы получили. Стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Потому что победили босса. Кроме того, товарищи по команде часто начинают восхищаться вами. Стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Ого, вы потратили реальные деньги, чтобы спасти наш отряд? Вы наш герой. Погрузившись во все эти эмоциональные конфетти, люди часто начинают думать: может, это были с толком потраченные $10? И в конечном счете, ваш мозг решает, что в будущем он сможет потратить еще $10, чтобы победить очередного босса. Ведь в этом нет ничего плохого. Покупатели не сожалеют о покупках Toms. Многим компаниям следует подумать о создании среды мотивации, в основе которой будут лежать белые методы. В этой среде также следует использовать черную мотивацию, чтобы подстегивать игроков к определенным действиям, а затем вновь окутывать пользователей белой магией. Белую мотивацию стоит использовать в первую очередь, чтобы создать благоприятное впечатление о компании и продукте в глазах пользователей. Венчурный инвестор не стал бы вкладывать средства в стартап, если бы не считал, что таким образом меняет мир и что его инвестиции разумны. Стимулы номер 1 и номер 2. Даже если бы не попал под влияние черной мотивации и не испугался бы потерять сделку. Как ни странно, некоторые инвесторы все еще прогибаются под давлением дефицита и потерь, хотя ранее они могли оценивать проект как потенциально провальный. Когда люди чувствуют себя комфортно в вашей системе, но все еще не совершают желательных действий, вы можете использовать черную мотивацию, воздействуя на стимулы номер 6 и 8, а иногда и 5, чтобы закрыть сделку. Если пользователь что-то покупает, дайте ему понять, что это его самая разумная покупка, стимул номер 2, что множество других людей приняли такое же решение, стимул номер 5, что эта покупка способна улучшить мир, стимул номер 1. Все эти поощрения, скорее всего, лишат пользователя каких-либо угрызений совести. Когда вы покупаете пару обуви Toms и начинаете грустить из-за ее высокой цены, компания напоминает, что ваша покупка очень важна для бедного ребенка в Африке, того, кто не может позволить себе пару обуви и ходит босиком, чтобы принести воду для своей семьи. И это позволяет клиентам почувствовать себя лучше. Впоследствии ваша пара обуви Toms напомнит, что вы достойный человек, приносящий пользу миру. То же самое происходит с пожертвованиями детям в развивающихся странах. Если вы выполняете обязательства, некоммерческая организация будет постоянно присылать вам фотографии, благодарственные письма, иногда даже сообщения, написанные самим ребенком, которого вы спонсируете, чтобы вы почувствовали, что действительно оказали влияние на его жизнь. В этих фотографиях нет ничего плохого, если они, конечно, не фальшивые. Они позволяют спонсорам почувствовать, что они способны повлиять на жизнь менее удачливых людей. Думаю, если бы благотворительные организации не показывали доказательств своей работы, это было бы ошибкой. Люди любят получать обратную связь в ответ на выполнение желательных действий. Когда вы разрабатываете свой опыт, никогда не забывайте, что если вы хотите создать хороший дизайн этапа завершения, вы должны окружить своих пользователей белой мотивацией. Как насчет стимулов номер 4 и номер 5? Возможно, вы заметили, что я несколько раз упоминал в этой главе в контексте белой мотивации стимулы номер 4 — чувство собственности и обладания, и номер 5 — социальное влияние и привязанность. И вы можете задуматься, почему я о них говорю. Они находятся между стимулами белой и черной мотивации в октализе. К какой группе они принадлежат? Я думаю, стимулы номер 4 и 5 могут принадлежать как белой, так и черной мотивации. Часто в случае со стимулом номер 4, чувство собственности и обладания, владение вещами заставляет чувствовать, что мы в силах контролировать ситуацию, что все организовано и наше общее благополучие улучшается. Мы чувствуем себя сильными и обогащенными. Однако иногда получается, что вещи, которыми мы владеем, начинают владеть нами. Вы можете представить себе человека, который покупает чрезвычайно редкий ретро-автомобиль, а затем боится куда-либо ехать на нем, потому что опасается повредить. В то же время он не хочет оставлять автомобиль дома, потому что боится, что его могут украсть. Есть люди, которые так одержимы тем, чтобы сколотить состояние, что пренебрегают всем остальным, например, семьей, здоровьем и дружбой. А еще есть люди, которые должны обязательно все организовать до такой степени, что не могут сосредоточиться на более важных вещах, которые принесли бы им счастье. В этот момент мотивация черной геймификации начинает захватывать человека, и он больше не чувствует себя комфортно, а просто действует, потому что чувствует необходимость в этом. С другой стороны, стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Позволяет нам наслаждаться и веселиться, когда мы болтаем с друзьями, строим дружеские отношения и выражаем признательность друг другу. Даже если мы подружимся в сети или будем заняты созданием карьеры, что добавляет в ситуацию некоторые левополушарные стимулы, такие как номер 2 — развитие и самореализация, а также номер 4 — чувство собственности и обладания, мы почувствуем себя довольно уверенно в этом опыте. Однако иногда давление коллег может заставить нас пережить одни из худших моментов в нашей жизни. Когда мы чувствуем давление со стороны среды, которая требует вести себя определенным образом, мы просто сходим с ума. Иногда социальное давление оказывается настолько сильным, что люди в конечном счете совершают самоубийство просто потому, что не могут вынести осуждение других. Для этих людей проще прекратить свою жизнь, чем противостоять ситуации, даже если проблема тривиальна, как проваленная контрольная. В этих ситуациях вы можете четко ощущать влияние черной мотивации, которая исходит от стимула номер 5. В конце концов, каждый из стимулов обладает огромной силой. Дизайнер должен тщательно подумать об этической стороне вопроса. Убедиться, что цели и желательные действия прозрачны, а у пользователя есть свобода выбора, и он может выйти из системы, когда захочет. Если эти моменты не предусмотреть, игра не принесет людям радости, а станет источником страдания. И со временем пользователи ее покинут. Не думаю, что вы хотите именно этого. С великой силой приходит большая ответственность. Когда вы понимаете, как мотивировать людей и изменять их поведение, вы можете улучшить мир, помогая другим достичь своей цели в жизни, сохранить здоровье и отношения. И наоборот, обладая этими знаниями, вы можете сделать так, чтобы люди стали более зависимы от вредных веществ, формировали плохие привычки и увековечивали разрушенные отношения. Когда спроектированная вами стратегия станет успешной, посмотрите в зеркало и спросите себя: «Так ли я хочу влиять на этот мир?» Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Попробуйте вспомнить без подсказки три стимула белой мотивации и три черной. Можете ли вы объяснить их различия? Средний. Подумайте о собственной жизни и обо всех значимых решениях, которые вы приняли. Поступление в школу, смена работы, поиск партнера, переезд в новое место. Какие стимулы мотивировали вас принять эти решения? Являются ли они в основном подходящими для целей белой или черной мотивации? Делает ли вас счастливее решение, принятое под влиянием белой мотивации? А что вы чувствуете в отношении решений, которые приняли под влиянием черной мотивации? Трудный. Подумайте о компании, которую сможете создать для своего проекта. Попытайтесь придумать способы использования белой мотивации, а затем переключитесь на черную, чтобы заставить людей действовать. Наконец, поймите, как перевести мотивацию пользователей обратно к белым стимулам, чтобы они наслаждались опытом и чувствовали эмоциональное вознаграждение после совершения желательных действий.